Ровно горящее пламя духа, не затемняемое неуравновешенными движениями в оболочках, позволяет восприятиям быть устойчивыми и определенными. Мигание нарушает прием посылок, внося разнобой. Постоянство выражается и в уравновешенности настроений. Сильные люди тем и сильны, что то, что происходит вовне, не нарушает их душевного строя. Мир, который выше человеческого разумения, родится от этой непоколебимости духа. Листья сухие несутся по ветру, но дуб стоит прочно, и ветром не сдвинуть его. Если настроение зависит от каждой мелочи или пустяка, какими бы серьезными они ни казались, то значит что-то неблагополучно внутри. Нет никаких оправданий и извинений, если мелочи жизни нарушают стройность и гармоничность аурических излучений и в той или иной степени обезображивают ее. Служение красоте заключается также в том, чтобы красота эта была не только во внешнем поведении человека, его словах, жестах и движениях, но главным образом в его внутреннем облике. Каждое неуравновесие астрала обезображивает ауру, если бы можно было видеть излучение раздраженного или унылого человека, мутные, грязные, дымные вспышки первого и повисшие грязным тряпкам подобно, излучение второго, стало бы сразу понятным, что ни в раздражении, ни в унынии, ни в недовольстве, ни в осуждении и прочих сходных с ними настроениях служить красоте невозможно. Как может приблизиться незримый водитель к ауре, пораженной такими неуравновесиями? Свет поступает через ауру. Ее охранять следует еще более тщательно и бережно, чем даже здоровье. О здоровье тела заботятся очень, но о здоровье духа подчас забывают. Здоровая аура и телу здоровье придаст. Аура физического тела зависит от физического состояния организма, и в случае болезни ею управить не так-то легко. Но аура других оболочек зависит от воли и подчиняется ей, если распущенность не успела прочно угнездиться в астрале или ментале. Пользы от этой распущенности или недисциплинированности оболочек никакой, а вреда очень много. Можно спросить, какая польза от уныния или раздражения? Ничего, кроме вреда и себе, и окружающим. Много отравителей, много омрачителей и много распущенности в сфере астральных эмоций и много вреда.